Глава 24. Карат уже было опустил ступню, чтобы с тихим хрустом раздавить очередной пучок черной травы, но поспешно убрал ногу назад, услышав короткое «стой». Обернувшись на пастора и одновременно сканируя окрестности на предмет опасностей, ничего не увидел и тихо произнес: «Стою». «Не напрягайся, давай влево свернем, там мертвяк лежит, нужно проверить». «Мертвяк? Откуда на черноте зараженный взялся?» «Да нет, это честный мертвец. Вон туда посмотри, у него даже одежда в порядке». Карат, уставившись в указанном направлении, ничего не разглядел, о чем и сообщил. «Пусто. Ты ничего не путаешь?» «Нет, в таких вещах я никогда не ошибаюсь. Ты тоже его видишь, просто не воспринимаешь. Вон, смотри, там, где парочка черных деревьев кронами срослась, он между ними сидит, к стволу прислонился. Тот ствол, который дальше от нас, теперь видишь, на черный мешок похож». «Да как ты его разглядел?» – Карат поразился остроте зрения сектанта. «Это тебе и непривычному, здесь все черным-черно и одинаковое. А я вот так ходил много раз, на что только не насмотрелся. Пойдем, не надо бояться, если он почернел, значит зубами не вцепится». «Зачем тебе этот покойник понадобился? Мало ли их по улью валяется». «Чернота, Карат, это почти как консервация. Она что-то с углеродом делает, а еще кремний ведет себя очень странно. Люди – это ходячие углеводороды. Они чернеют быстро и затем подолгу сидят как новенькие. Имущество, которое находится при них, держится дольше, некоторое вообще остается целым, только пленкой покрывается. Но далеко не все. От углерода и кремния зависимость большая. В стали, допустим, углерода несколько процентов, но этого хватает, он портит ее, но не очень быстро. Ты же у нас без оружия, а это плохо. Возможно, что-нибудь увесистое найдется, хотя бы топор. До границы черноты отсюда далеко. Раз этот человек сюда забрался, возможно, он не из простых, а такие с пустыми руками ходить не любит». «Ты решил меня вооружить?» «Ну, раз нам надо как-то разобраться с людьми из полиса, то почему бы и нет? Настолько мне доверяешь? А какой тебе смысл меня убивать? Я не понимаю, почему тебя так тянет в это место, но что-то тебе там надо. И мне тоже надо. Вряд ли у нас одни и те же интересы. Тебе ведь не интересен мертвый скребер. Так что наши дороги лишь в конце разойдутся. Тогда нам понадобится танк, а лучше два, да и то не факт, что номер выгорит. Танк, Карат, если здесь найдется, никуда уже не поедет. Тяжелая махина, руками ее не вытолкать. Разве что тягачом с краю выдергивать, если тросом дотянуться. А вот и наш покойничек. Ты посмотри на него. Лицо будто живое, но только сажей намазано и блестит. Видел когда-нибудь такое? Не видел и не хочу видеть. Оружия нет, странный какой-то парень. Даже топора при нем нет. Подай-ка вон ту палку, карманы ему поломаю. Зачем? Спорены, горошины и особенно жемчуг очень долго против черноты держатся. Даже не могу сказать, сколько могут пролежать, не испортившись. Если руками трогать такого мертвеца, он на черную чешую рассыплется. Тяжело в такой куче что-нибудь найти. А вот деревянный предмет хорошо подходит. Она только дырки в одежде проделывает. Поясняя это, пастор вовсю ковырялся в угольном тряпье покойника, превращая его в труху в области карманов. Покончив с этим делом, сектант поднялся, без сожаления произнес: «Зря мы к нему свернули. Ничего полезного нет. И почему его сюда понесло? Странный человек, странная смерть». «Далеко отсюда до края?» — спросил Карат ради поддержания разговора. «Неоднозначный вопрос. Если вон в ту сторону идти, нужно за холм перевалить. Перевалить, и чуть дальше зелень начнется. Узкая полоска, стоп мелкий. Далеко в черноту вклинивается, как тропа. Может, этот шел именно по нему, и когда закончилась зеленая трава, сворачивать не стал. Но есть версия, что он пришел вон оттуда. Там стандарт километров в 3,5 по прямой. Мы туда минут за 40 доберемся. Дорога легкая. Но стандарт тупиковый. Из тех самых кластеров, которые гибельны для всех на него попавших. Я тебе о них вчера рассказывал. Помню. По нему мы хорошо на запад продвинемся. А дальше всего один узкий момент останется. Через реку придется перебраться. За ней полчаса и опять чернота. Или по ней пойдем, или по воде. Я еще не решил». «Слушай, пастор, тебя вообще не тошнит вот так ходить? Ты имеешь в виду черноту? Ну а что же еще? Поначалу тошнило, когда молодым был, потом привык. Человек – создание уникальное, он ко всему привыкает. Сейчас мне без разницы, что зелень, что чернота, главное слишком долго на ней не оставаться. Ты тоже привыкнешь? Ага, конечно, если Берон меня раньше не скормит мертвякам, а это почти наверняка, если доберусь до тушки Скребера. Я показал тебе нужное место на карте. Может, ты без меня как-нибудь справишься? Ты представить не можешь, как мне неохота встречаться с ребятами Берона. Карат, я тебе уже сказал, картам Запада верить нельзя. Это Улей, и это Запад, поэтому ты сам должен показать. Ну так может, я покажу и назад, а дальше ты сам? Можно и так, но вначале покажи. Возможно, после этого ты не захочешь уходить. Мне кажется, у тебя в голове сейчас сумятица. Ты сам не знаешь точно, что именно для тебя выгоднее. Как по мне, лучше пусть тебя одного там завалит, а не нас обоих. Я вообще не понимаю, чего ты так упрямо лезешь в это дело? Свет клином в вашей секте сошелся на этом скребере. Что в нем такое особенное? Пастор, перестав тыкать палкой в рассыпающегося покойника, поднялся, вскидывая пулемет на плечо, и равнодушно ответил. Тебе это знать не нужно, просто покажи место, а дальше ты сам по себе, а я сам по себе. Надо прибавить скорости. До зеленой зоны около 40 минут осталось, если быстро идти. Там тебя тошнить перестанет. Насчет живой травы нормального цвета пастор не обманул. До нее добрались приблизительно за 40 минут. Точно сказать Карат не мог. Его часы еще вчера превратились в бесполезный хлам. Чернота даже тонкую механику обычно быстро выводит из строя. А уж электронику вообще мгновенно. Надо бы выбросить бесполезную вещь, но она постоянно напоминает о своей бесполезности, а следовательно, если подвернется на глаза замена, меньше шансов ее пропустить. Не успели и 15 шагов по зелени сделать, как пастор свернул в кусты и Карата за собой поманил. Посидим тут тихонько, нужно почистить пулемет. Ты же только вчера вечером его чистил. Через черноту ходили, оружие черноту не любит. Пистолет я тоже почищу. Дай мне, быстрее почистим. Не дам. Что так, не доверяешь? Сам же хотел мне что-нибудь вручить, если найдем. Чужое бери, а мое оставь мне. Понял, значит, тоже суевериями страдаешь. Нет, просто привычка такая. У нас, у долгожителей Улья, много странных привычек. Таким юнцам, как ты, их не понять. Но кое-что я понимаю, и что же? Хотя бы то, что если я захочу научиться понимать вас, старперов, придется постараться прожить здесь подольше. Да, так и есть. Сила в разных величинах измеряется. В том числе и в годах. Жаль, все тебе рассказать нельзя, с чужаками не делимся. Ты бы поразился, узнав некоторые подробности. И, Карат, тут расслабляться не надо. Кластер стандартный, а не стаб. Большой он? Деревни или города есть? Ничего серьезного, но люди здесь водятся. Также есть скот, в том числе крупный. Чернота все осложняет. Понять, когда кластер перезагружался, я не могу. Для этого гномик нужен, он по таким дисциплинам познания специалист. Поэтому не могу исключать то, что уже началась финальная стадия. То есть осталась группа развитых мертвяков, которая все здесь подъела и не понимает, как перебраться на другое место. Это я к тому, что держись осторожнее. Я-то всегда осторожен. А вот ты вчера даже без черепа шагал, как последний псих. Что-то хитрое умеешь? Тебя мертвяки не замечают? Умение у меня такое есть. Я так и понял. Делиться информацией о своих умениях суеверия не запрещают, но об этом не принято болтать. Иногда даже хорошо знающие друг друга люди пребывают в неведении. Думаю, это не наш случай, ведь для тебя же полезно, если в трудный момент я буду знать, как ты нас прикрываешь, на что способен. Тоже какая-то невидимость? Не похоже. Я видел, как на нас те мертвяки у моста смотрели. Они явно что-то видели. Издали могу морок наводить, они меня и тех, кто рядом со мной, за своих принимают. Нормальный подарок, с невидимостью, конечно, не сравнить, но звучит неплохо. Ты сказал, не подумав и ничего не поняв. С этой маскировкой слишком много проблем. Я тебя понял, она работает только издали. Это часть проблемы, ведь всегда можно стороной обходить, не приближаться. Никто нас не заставляет двигаться в одном направлении, не сворачивая. У моего умения ограничения, я не могу заставить зараженных принимать нас за элиту. Мы для мертвяков всего лишь ничем не примечательные бегуны. То есть нас разве что совсем слабые ползуны опасаться будут. А все прочие могут решить, что мы не такая уж и плохая пища. И еще самых крутых тварей я обмануть не смогу. Руберы, элита? То, что вы, неграмотные обыватели Улья, называете элитой, заслуживает расширенного списка наименований. Его вершину вы вряд ли повстречаете на Востоке, а вот здесь шанс гораздо выше. Из-за таких тварей далеко на Запад не получится забраться даже с командой, где собраны люди с множеством полезных и развитых умений. Высшая элита опасна не размерами, не силой и не ловкостью. У нее свои умения, свои тайны. Она способна раскрывать наши хитрости. Ты о матерых? О тех, которые танками в футбол играют? Можно сказать и так, или о близких к ним. Я о тех, у которых не вся сила в лапы и челюсти клыкастые уходит. У любой элиты непредсказуемо от этапа развития просыпаются разнообразные умения. Тема сложная, малоизученная, но нет сомнений, что встречаются экземпляры, у которых накапливается целый набор развитых способностей. Обычно все они полезные и заточены только на две задачи – что-нибудь добыть и не дать себя выпотрошить. Естественно, их зрение может работать на обе эти задачи, так что обычно оно у них улучшенное. Тепловизорное, или, допустим, как у Сенса, засекает спрятавшихся людей. А уж нас, замаскировавшихся, они засекают с таких дистанций, что маскировка становится бессмысленной. И еще у них интеллект на приличном уровне. Тестировать, конечно, сложно, но по единичным фактам можно судить, что основной контингент даже не самой высшей элиты, по этому параметру сопоставим с детьми от 6 до 8 лет. Хотя знал я ребятишек, которые и в 15 не самым выдающимся элитникам уступали. Да и среди взрослых таких хватает. Я не говорю о человеческом разуме, я говорю только об интеллектуальных способностях. Я понимаю разницу. Это хорошо, потому что мало кто пытается ее понять. В общем, правило простое. Чем дальше мы забираемся на запад, тем меньше надейся только на меня. Помогай, чем можешь. Улей не любит праздно шатающихся. И чем же я тебе помогу? Я только ускоряться умею. Иногда вовремя сделанный шаг в сторону может существенно продлить жизнь, особенно если ты обошел россыпь сухих веток. А, вот ты о чем. Ну так я не медведь косолапый, стараюсь не шуметь. Старайся, тут это ценно. И насчет элиты. Откуда ей здесь взяться? Кластер закрыт чернотой, еды на нем немного, перезагружается, как я понял, часто. А элите нужны годы времени и горы жратвы. Да, ты прав, считается, что зараженный может дорасти до стадии элиты в течение года, если каждый день будет досыто питаться, не тратить силы, не получать травмы и ранения. В сумме на это потребуется от 70 до 120 тонн качественного мяса. Цифры, конечно, очень приблизительные, к тому же идеальные условия обеспечить сложно, так что можешь все умножать на 2, сильно не ошибешься. На этом кластере нет такого количества мяса, и промежутки между перезагрузками не настолько велики. Но ты все равно не расслабляйся, Улей не любит предопределенность, он непостижим в своей непредсказуемости. Никогда не знаешь, какой сюрприз готовит, к тому же даже на таких кластерах остаются лазейки, и не уверен, что мне известны все они. Жизнь всегда найдет выход из самой безнадежной ситуации. Пастор, зазвенев заправляемой лентой, зачем-то задрал голову, уставившись в небеса. Секунды через две и карат подставил лицо солнцу, проглянувшему в просвете между роскошными кучевыми облаками. Только заинтересовало его не светило улья, его даже упоминать с большой буквы не принято. Оно ничем не примечательно, и оно чужое, отличное от всех солнц, которые светят в снабжающих улей внешних мирах, потерянных навсегда. Посторонний звук. Рявкнуло что-то в вышине, знакомо и незнакомо одновременно. Это можно принять за резко оборвавшийся рев реактивного двигателя, вот только не может такого быть. Серьезная авиация вроде как есть только у внешников. Используют они ее дозированно, в строго отведенных местах, где летает она на малых высотах, обычно предварительно разведанных дронами. Сюда, на запад, она не забирается. Попросту не может, и дело тут не в том, что у всех нормальных иммунных руки чешутся сделать гадость внешникам. Причем эти руки могут сжимать что угодно, от рукояток управления разнообразных артиллерийских зенитных установок, в том числе и самоходных, до приведенных в боевое положение труб ПЗРК или даже кнопок серьезных ракетных комплексов, в идеале способных доставать цели за сотни километров. Просто слишком много по пути черноты, пройти мимо всех мертвых кластеров и не угробить при этом технику практически невозможно. Примечание. ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс. Конец примечания. Появился новый звук, кашляющий и одновременно свистящий. Затем зашуршало оглушительно, страшно, будто прямо на тебя съезжает с крутой крыши грохочущий пласт тяжелого шифера. Над головой промелькнуло что-то неуловимо стремительное, огромное, на миг накрывшее своей треугольной тенью заросли, где скрывались Карат и Пастор, и тут же затрещало, застучало, загремело со звоном и лязгом, истошно заскрипело, дико громко, жутко, растянуто по времени, необъяснимо. Хилдинг, заинтересованно уставившись в сторону резко затихающей какофонии, поднялся, небрежно вскинул пулемет на плечо, направился туда, куда Карат ни за какие сокровища Стикса идти не стал бы. Прямиком на источник жуткого грохота, бушевавшего не далее, как пару секунд назад. «Ты убиваться пошел?» — вырвалось само собой. «Нет, Карат, на сегодня я такое не запланировал. Посмотреть надо. Вдруг пистолет для тебя достанем. А ты не отставай, долго там задерживаться нельзя. На такой шум много зрителей сбежаться может. Кластер здесь скучный, провинциальный, до матерой элиты отъедаться никто не успевает. Но нам и мелочь проблемы создаст, если заявится в большом количестве. Патроны нам против твоих черно-зеленых пригодятся. Нечего их на всякую ерунду переводить. Хотя...» Пастор осекся на полуслове, а Карат, нервничая и ничего не понимая, не задумываясь, лишь бы что-то сказать, уточнил. «Что хотя?» «Да ничего, насчет каких-нибудь патронов, возможно, варианты здесь будут». Когда Карат наконец понял, что именно стало причиной его испуга, ему даже стыдно стало, ведь прекрасно слышал изначально характерные звуки, да и потом мог не рот разевать, а попытаться осознать, что же именно над ним проскользнуло. Даже ребенок первым делом задал бы себе очевидный вопрос: что за штуковина с ревом и грохотом может свалиться с неба? Так и есть, самолет. Да, столкнуться с ним в этой части улья все равно, что с летающей тарелкой повстречаться. Но в отличие от последней, явление ничуть не фантастическое даже на Дальнем Западе, до которого еще шагать и шагать. Вот только явление это крайне непродолжительное. Отказ всех систем управления, осложненный полным непониманием сути происходящего со стороны пребывающих в полубессознательном состоянии пилотов, не позволяют машине, угодившей в ловушку улья прямо в полете, держаться в воздухе часами или хотя бы минутами. Да, Карату доводилось слышать истории, как в подобных ситуациях самолет удавалось посадить с минимумом жертв или даже вовсе без них. Но большая часть таких рассказов откровенно попахивала пустым вымыслом, а оставшиеся объяснялись невероятным стечением благоприятствующих обстоятельств, обильно приправленных фантазией рассказчиков. Этому самолету обстоятельства благоприятствовать не захотели, разве что с земной твердью встретился под пологим углом. Последние метры полета пришлись на склон крутой балки, густо заросшей разнообразной зеленью, пошел по нему в притирку к земле, размазываясь об нее. Сбивая деревья и избривая кусты, оставляя за собой заваленную ветками и рваным металлом просеку, он домчался почти до самого дна, его безобразно разлохмаченный фюзеляж замер в считанных шагах от струившегося понизу крохотного ручейка. Пастор, продвигаясь по этой просеке, ловко перепрыгивал через поваленные деревья, на ходу комментируя произошедшее. «Ты слышал, как он летел вначале? Гудел, будто старинный паровоз. Думаю, что это был помпаж, известное явление. Двигатель черноты глотнул. Не понравилась она ему, ну а потом он вообще погас. Удачная посадка получилась, нечасто такое бывает. Обычно они камнем падают, после этого только металлолом остается. А тут вон, чуть ли не новенький стоит». «Это ты называешь новеньким?» — скептично отозвался Карат. «Как по мне, натуральный хлам». «В принципе, ты прав, это действительно хлам, но все познается в сравнении, а оно в его пользу. Учти, что полный отказ бортовых систем шансов даже на бледное подобие управляемой посадки не оставляет. Ну разве что совсем уж древняя техника, какие-нибудь бипланы на касторовом масле с деревянными винтами. Там ведь двигатели забавные, почти игрушечные, а управление ручное. Глохнут они не сразу, тонкой электроники в них вообще нет, да и заглохшие моторы еще не катастрофа. Можно в планировании пересечь черноту и дальше попробовать завестись. Но современным летунам на такое рассчитывать не приходится. Главное, что оказывает влияние на управление самолетом в последние секунды полета, это гравитация. А гравитация бьет об землю со всей силой, вот и получается рухлядь. Пилоты-новички, причем новички свежие. Даже не потеряв сознание, они мало что могут сделать. Вспомни свое первое знакомство с чернотой. Техника не работает, люди тоже. Вот и бьются вдребезги. Этот самолет должно было размазать по земле, разнести на фольгу и проволоку. То, что он в таком состоянии, великое чудо. Не объяснить такое. Улей богат на разные загадки. Слушай, пастор, а можно вопрос? Ну попробуй. Я вот и раньше сектантов видел, и здесь посмотреть на разных довелось. Не бывают они такими. Какими? Как ты. Тут есть организация, она скромно называет себя институтом. Даже не знаю, с маленькой буквы или с большой, вроде как все говорят, что с маленькой, но как-то это неправильно. Один раз я мельком с ними столкнулся в полисе, они как раз насчет скребера меня расспрашивали. Вот у них говорок, похожий на твой, один в один проскакивал местами. Любопытно. Что тут любопытного? Я не думал, что все настолько очевидно. Ты что, институтский? Тогда какого вы мне голову морочили, сектантами придуривались? Зачем вам это надо? Успокойся, никто тебе ничего не морочил. Я, скажем так, отвечаю за контакты между институтом и нашей организацией, или точнее некоторыми ее отделениями. А это, как видишь, накладывает свой отпечаток. Да и определили меня на такое место не просто так, сочли подходящим. У вас есть какие-то контакты с институтом? А почему бы и нет? Они познают Стикс по-своему, мы по-своему. Но разница методологии не отменяет общий интерес, поэтому точки пересечения всегда находятся. Вообще-то они уважаемая организация, а вы вне закона. Ты не прав, на некоторых территориях мы тоже весьма уважаемая организация, действующая открыто. Да и на всех прочих не скрываемся по волчьим углам, просто стараемся держаться незаметно. У нас имеются стабы, с которыми твой полис не сравнится. Они со своими школами и даже с чем-то вроде университетов. Наше образование ценится многими, ведь мы учим жить в улье, а не выживать. Впервые слышу, бредом попахивает. Да, твой регион проблемный, в том числе и для нас, о таком мало кто слышал, а осведомленные люди предпочитают не распространяться. О таких контактах не принято говорить с непосвященными. У институтских особые люди есть, связные, с нашей стороны они тоже есть. Я, получается, один из них, из таких связных. А почему бы и нет, раз я договариваться умею? Торгуются эти институтские не хуже некоторых самых прожженных барыг. Человек с моими способностями на подобной работе лишним не будет. Ну-ка, что тут у нас? А у нас тут плохи дела. Пастор ловко добрался до кабины, хватаясь за покореженный металл, заглянул, брезгливо скривился, покачал головой. Спарка учебная, без вооружения. Два пилота, вылет явно не боевой. Вояки на таких тренируются. Пистолетов нет. Пилоты мертвые? Ну а как же иначе? Их так стукнуло, что тут полная кабина кровищи. Как в такой обстановке пастор мгновенно определил, что пистолетов нет, непонятно. Но за этим человеком много чего непонятного числится. Дай любопытству Карата волю, он бы его привязал к надежному дереву и вдумчиво поспрашивал при помощи паяльника и пассатижей. Список на 8000 вопросов готов. Даже если на четверть ответа получишь, уже здорово приподнимешься. Информация тоже деньги, иногда она подороже любого жемчуга бывает. Пастор, прищурившись, всмотрелся в сторону развороченного носа самолета, а Карат заметил. Странно, что он не загорелся, здесь же все в керосине. Спускайся, вдруг пыхнет прямо сейчас. Сектант, ловко спрыгнув, приблизился к Карату, поставил пулемет на землю, коротко попросил: «Посторожи». После чего неспешно направился вниз вдоль ручья по едва заметной тропинке. Карат, недоуменно глядя ему вслед, подпрыгнул от неожиданности. В недрах разбитого самолета что-то громко и резко шикнуло, и вслед за этим, будто отвечая, заурчали сразу в две глотки. Из зарослей выбежала пара мертвяков. Направлялись они прямиком к пастору. Не сказать, что серьезные, это даже несведущий может определить. Пусть движения ненормальные, но фигуры вполне человеческие, большую часть одежды сохранили. Что касается прочих признаков, разделяющих зараженных по стадиям развития изменений, с ними все плохо, рассмотреть их затруднительно. Карат понятия не имел, что за приключение пережила эта парочка, но одно очевидно, на их внешности они оставили не просто след, а сплошной покров. Такое впечатление, что мертвяки, прежде чем примчаться в балку, как следует вывалились в навозе, или скорее в чем-то похуже. Заморались столь изрядно, что непонятно, как при таком слое гадости на мордах ухитряются что-то видеть. Но ведь зрение у них работает, в этом сомнений нет. Мчатся на пастора уверенно, хотя он шагает бесшумно, и пора бы ему достать пистолет. Келдинг не стал тянуться к кобуре. Вместо этого он пригнулся, подхватил с земли один из многочисленных, разбросанных по дну балки обломков самолета, крутанул его в руке, поудобнее перехватил, после чего ринулся на твари с дивной скоростью. Ускорился далеко не так радикально, как умеет Карат, но все же ненормально. Или дар Ули такой, или этот здешний долгожитель, за годы, проведенные здесь, научился разным фокусам в таком духе. У него ведь успели накопиться самые разные полезные изменения. Реакции, силы и прочее может дойти до столь рекордных значений, что с теми же бегунами можно голыми руками справляться. Хотя Карат на месте такого супермена именно к этим мертвякам прикасаться побрезговал. Уже почти врезавшись в первого зараженного, пастор резко сманеврировал, ухитрившись на миг зайти ему за спину, нанеся при этом короткий резкий удар в затылок. И пара секунд не прошло, как то же самое случилось со вторым бегуном. Обе твари просеменили еще по несколько шагов, но это что называется на автопилоте. Странно, но вначале завалился отставший. Лишь затем покатился тот, которому первому досталось. Пастор, стоя между быстро успокаивающимися тварями, отбросил в сторону кусок металла, послуживший оружием, и без тени эмоций пожаловался. Ну и засранцы, нож не захотел об них пачкать. По-хорошему, надо им затылки проверить, вдруг спорон попадется, а то и два, но я воздержусь. Если хочешь, потроши их сам. Только если они помоются перед этим, буркнул Карат, да и ножа у меня нет. Глядя на них, пытаюсь представить, что с ними произошло. Карат, брезгливо поморщившись, уверенно выдал. Тут только одно на ум напрашивается. Они или вместе в выгребную яму провалились, или сперва один, а затем второй забрался, когда непонятные звуки оттуда расслышал и полюбопытствовал. Я не хочу думать, чем они там питались, пока выбирались, но оба бодрые. Пока Карат высказывался, пастор шел назад. Добравшись до пулемета, ухватил оружие и скомандовал. «Уходим. Если двое примчались, другие тоже могут быть рядом». Карат, поспешив за ним, спросил. «Ты тоже ускоряться умеешь?» «Не совсем. Этому фокусу я на юге научился. Хороший человек встретился. Он всех этому учил. Даже меня». «А что с тобой не так? В том смысле, что ты сектант. Мне уже начало надоедать такое обращение. Не мог бы ты воздержаться от упоминания слова «секта»?» «Уж прости, но невозможно удержаться. Да и так проще всего, вас иначе не называют. Он из-за этого мог отказаться тебя учить? Нет, я тогда еще не дорос до учения, но я был тем, кого каждый уважающий себя иммунный обязан при встрече убить самым жестоким способом». «Это что же такое ты натворил?» «Ничего, абсолютно ничего». «Тогда зачем тебя надо было убивать?» «Так принято по всему улью. Такие, как я, не должны жить». «Такие, как ты? В каком смысле? Кем же ты тогда был?» «Внешником. Кем же еще?»